Глава 30. Элизабет Матильда Уэстландская, старшая дочь короля Вильгельма I, неспешно поднималась по широкой лестнице к не менее широким двустворчатым дверям церкви в Листере. Первое ее посещение должно было состояться еще до выпадения снега, но не вышло. Обстоятельства сложились иначе. И вот она здесь прибыла сразу после середины второго зимнего месяца. Это была ее первая встреча с папой. До этого они общались через личного епископа принцессы, но пришло время познакомиться лично. «Ваше высочество!» Ее встречал священник в красной сутане. «Его святейшество ожидает вас». Элизабет только кивнула, никак иначе не продемонстрировав свое недовольство. Она ожидала, что ее встретят более пышно, а не вот так, скромно. Кроме единственного епископа, рядом с ней находились только ее личные гвардейцы в качестве охраны. Но все равно гнетущее ощущение от пустоты этого места заставляло ее сердце сжиматься в тревоге. Коридоры церкви были пусты. Только один раз за все время следования им встретился тощий священник в черной сутане, и то он быстро шмыгнул за угол и растворился за поворотом. «Прошу подождать, ваше высочество», — попросил епископ без особого почтения. «Я оповещу его святейшество». И принцессе Элизабет пришлось остаться за дверью. Скрипнув зубами от едва сдерживаемого раздражения, девушка сплела пальцы в замок, как всегда делала в минуты злости, и принялась считать, чтобы успокоиться. Долго ждать ее высочеству не пришлось. Буквально через несколько секунд дверь отворилась снова, и тот же священник, склонившись в поклоне, пригласил ее войти. Кивнув своим гвардейцам, принцесса шагнула в кабинет папы Иннокентия III. Помещение оказалось просторным, с высоким потолком и ярко горящим камином. Натоплено было так, что воздух сгустился, не давая возможности вдохнуть полной грудью. Маленькие окошки-бойницы были прикрыты плотной тканью. Вокруг царили полумрак и запахи сладковатых благовоний, навязчиво окутавших Элизабет тошнотворным облаком. Но принцесса, сделав вид, что ее это нисколько не беспокоит, с любопытством осмотрелась. Ее пытливый взгляд задержался на мрачных картинах с церковной тематикой, развешанных на стенах в золотых рамах. Она также оценила богатое убранство кабинета папы и дорогой пушистый заморский ковер на полу. Стол главного лица в церковной иерархии был завален манускриптами и тяжелыми рукописными фолиантами. «Приветствую тебя, дочь моя!» С едва заметной насмешкой обратился к ней мужчина с сединой на висках, но выглядящий вполне моложаво, одетый в белую сутану с золотистым стоячим воротником. «Присядь!» — кивнул на кресло напротив своего стола. Элизабет высокомерно кивнула и последовала к обитому золотистым бархатом креслу. Устроившись на самом кончике, благочестиво сложила ладони на коленях и посмотрела прямо в бледно-зеленые глаза священника. «Раньше прибыть, ваше святейшество, у меня не было возможности. Вы же понимаете, что многие дела требуют моего личного участия». «Я все понимаю, дитя мое». Продолжая ангельски улыбаться, проговорил Иннокентий III. «Вина? Воды?» «Нет, благодарю». Отрицательно качнула головой девушка и сплела пальцы в замок, стараясь собраться с мыслями. «Вы обещали помочь мне занять трон Англосаксии, дать армии такой мощи, что все будут дрожать при одном только упоминании имени королевы Элизабет I». «Я и не солгал ни в одном предложении», — благожелательно кивнул папа. «Но святой церкви нужно время. Не все сразу, дочь моя». Они оба помолчали, сверля друг друга пристальными взглядами. Иннокентий в этот момент подумал, что если бы невозможная междоусобная война, когда люди, привыкшие к королевской власти, могли бы восстать, то как только будет готова его армия, он бы смел всех этих аристократов с лица земли и не стал бы терпеть наглости какой-то девчонки, возомнившей себя будущей королевой и повелительницей мира. Но придется терпеть. Пусть эта кукла играет в свои детские игры, лишь бы не мешала, а потом, когда она сядет на трон, выдать замуж за нужного им человека, дождаться наследника и убрать ее в самый дальний монастырь, где девчонка скончается от какой-нибудь страшной хвори. Опекуном короля станет он лично, и ему ничто не помешает завладеть всей страной, а после и всем миром. «Прошу, следуй за мной», — помолчав, он добавил. «Ваше высочество». Элизабет тут же встала и замерла в ожидании, пока Иннокентий III поднимется со своего кресла. И уже было шагнула в сторону входной двери, как ее окликнули. «Дочь моя, мы пойдем другим путем». Папа подошел к стене, противоположной камину, сдвинул вниз висевший на ней бронзовый подсвечник, и часть стены с негромким щелчком отъехала в сторону, открывая тайный проход. Не став ждать, пока принцесса к нему подойдет, он шагнул в зияющий черный провал. Элизабет колебалась мгновение, бросила взгляд на входную дверь, за которой оставила своих гвардейцев, и, подумав, решилась. Иннокентия она догнала, когда тот уже спустился по лестнице на один пролет. Тот посмотрел на нее насмешливо и сказал: «Нам стоит доверять друг другу, иначе не стоило и начинать». Элизабет тут же ответила: «Я вам полностью доверяю, ваше святейшество. Я поправляла платье, вот и задержалась». И глазом не моргнув, солгала она. Иннокентий просто кивнул и, освещая себе путь факелом, продолжил спуск вниз. «Мы идем в подземные этажи церкви». Приступил он к неспешному рассказу. «Это святая святых Инквизиции. Пару лет назад на одного из нас снизошло божественное откровение». Сказав это, Иннокентий III смолк, видать, вспоминая о произошедшем. «Ваше святейшество!» Окликнула его Элизабет, зябко поведя хрупкими плечами. От стен веяло ледяным холодом, и она ощущала себя все более неуютно, в глубине души сожалея о том, что не взяла с собой охрану. «Ах, прости, дитя мое, задумался». Иннокентий сделал вид, что смутился. «Так вот, озарение заключалось вот в чем: если колдуны и ведьмы зло, то можно ли их обратить в истинную веру? И чтобы подобное можно было сотворить, ему была дарована очень необычная способность. Ты сейчас увидишь результат работы отца Валентия». Последнее предложение папа договорил, уже подходя к плотно прикрытой, внушительных размеров двери. «Отворись именем Господа!» Громко и четко проговорил он. Секунда, и дверь совершенно бесшумно открылась. «Не отставай!» Предупредил принцессу священник и шагнул в ярко освещенный множеством горящих на стенах факелов в коридор. Элизабет чувствовала что-то странное. Ей совершенно не нравилось то место, куда ее привели. Интуиция подсказывала, что здесь творятся страшные дела. Пройдя короткий коридор, они шагнули в огромную рукотворную пещеру, все пространство которой было заставлено железными, грубо сделанными клетками. Они висели даже на потолке, подвешены на тяжелые цепи. В каждой клетке на холодном полу неподвижно сидели люди и пустым взглядом смотрели прямо перед собой. Мужчины и женщины, все приблизительно одного возраста, от 18 до 20-25 лет. «Это колдуны и колдуньи», — пояснила Иннокентий III. «Их души сейчас проходят очищение. Нужно несколько недель, и их сознание будет полностью свободно от знаний и приобретенного опыта. Они будут уметь только ходить, есть, испражняться. Святые отцы будут учить их, как детей малых, всему с самого начала. И колдунство их будет обращено только во славу Святой Церкви». Подумав, нехотя добавил: «И на твое благо, дочь моя». Элизабет пугали пустые слова, казалось бы, окаменевших магов. Но азарт и жажда власти перебивали всяческую осторожность, вскипая в крови алчным огнем. Если здесь находится то, что поможет ей взойти на трон, то методы, которыми это достигается, волнуют ее в меньшей степени. «Почему они все одного возраста?» Заинтересованно спросила она, подходя к ближайшей клетке и с интересом рассматривая симпатичную девушку, облаченную в дешевое, тонкое холщовое платье. «Мы проводили опыты», — решил поделиться папа. «Если брать свежеинициированных колдунов, то их тела обычно недостаточно окрепшие, и поэтому они не способны выдержать воздействие отца Валентия, умирает тут же. Если старше, то теряют часть своей колдунской силы. А вот в таком возрасте», — кивок на магов, «они оказались самыми устойчивыми и еще способными наращивать свои силы. Эти колдуны и ведьмы станут идеальными воинами, Элизабет». Он повернул принцессу к себе лицом и вгляделся в светло-голубые глаза девушки. «Ты только представь, управляемая армия одаренных, способных одним движением руки сжигать дома неугодных нам, вымораживать посевы врагов наших, убивать одним взглядом любого, кто встанет на нашем пути. Глаза Иннокентия горели безумным огнем. То же пламя постепенно разгорелось в глазах Элизабет Матильды, когда до нее дошел смысл сказанного и масштабы возможностей. «Как много времени вам нужно, чтобы собрать непобедимую армию?» — горячо вопросила она. «Нам нужно не меньше 5 лет и как можно больше колдунов. Можно даже только инициированных. Несколько десятков подростков уже живут в церковных приходах, их кормят и одевают, а когда настанет время, все они попадут сюда, чтобы очиститься». Элизабет, небрежно скинув с плеч ладони священника, развернулась к залу лицом и еще раз окинула заключенных пристальным взглядом. Тонкие ноздри хищно затрепетали. Принцесса даже ощутила на кончике языка сладкий вкус власти. «Действуйте, ваше святейшество, а материал для работы я вам обеспечу».